Течение вариантов. Информация лежит в пространстве вариантов стационарно в виде матрицы. Структура информации организована в связанные друг с другом цепочки. Причинно-следственные связи порождают течение вариантов. Беспокойный разум постоянно испытывает на себе толчки маятников и берется решать все проблемы, пытаясь держать ситуацию под контролем. Волевые решения разума – это в большинстве случаев бессмысленные шлепки руками по воде. Большинство проблем, особенно мелких, решаются сами собой, если не мешать течению вариантов. Главная причина, по которой не следует активно сопротивляться течению, состоит в том, что при этом бесполезно или во вред затрачивается масса энергии. Течение идет по пути наименьшего сопротивления, а потому содержит в себе наиболее эффективные и рациональные решения проблем. Сопротивление течению, напротив, порождает массу новых проблем. Мощный интеллект разума ни к чему, если решение уже существует в пространстве вариантов. Если не лезть в дебри и не мешать течению вариантов, решение придет само, причем самое оптимальное. Оптимальность уже заложена в структуре поля информации. В пространстве вариантов есть все, но с большей вероятностью реализуются наименее энергоемкие варианты. Природа не тратит энергию впустую.